пишем, манти. Так, стоп, оборвал я себя, какие к черту манти. Выпью-ка стироста, и потом снова менять гардероб, не годится однозначно. Мадам Малкин вычеркиваем. Перо размашисто прошлось над белоснежным листом. Вот еще незадача. Какой толк в конце 20 века использовать пергаменты для конспектирования лекций? Да, понимаю, чары накладываются гораздо лучше, рецепты зелий, расчет магических формул требует под себя соответствующую основу. Но, для лекций, по истории магии, эссе по зельям, зарисовка движений палочкой. Сравнивать цену пергамента и бумаги бессмысленно, налицо катастрофическая разница. Такое чувство, что директор где-то держит пергаментную фабрику, другими словами объяснить подобную чепуху было невозможно. Найти постоянное место жительства, тут, сложнее. Дырявый котел не подходит, следовательно, нужно поискать неприметную гостиницу, желательно, в лютном переулке. Да и вообще, нужно хорошенько исследовать эту занимательную улочку, именно там, можно найти уникальные книги, редкие артефакты, и возможно даже укрытие. Решено. Я поднялся, и, оставив на столе 4 сикля, с чаевыми, вышел в парилку под названием «Косой переулок». Лавка зельевара выглядела отталкивающе. Вывеска «Зельевар Роберт» казалась допотопной реликвией. Чистейшая, прозрачная словно воздух, стеклянная витрина играла только в минус для данного заведения. За ней находились сотни различных баночек и колбочек, наполненных таким, что возникало сомнение в наличии туалета в этом помещении. То, от чего не хотелось блевануть, хотелось отпрыгнуть. Чего только стоит высушенный, полуметровый акромантул, раскинувший волосатые лапы сразу же после входа. А это ведро, с кишащими опарышами, правда, размером они были с карандаш, да и вели себя как-то агрессивно. Я сглотнул. Съеденное недавно мороженое было уже недалеко. На прозвеневший среди этого зверинца негромкий колокольчик раздались торопливые приближающиеся шаги. Из боковой комнатки вынырнул невысокий, даже ниже меня, лысоватый волшебник, в засаленной, а местами прожженной мантии, и часто моргающими, заплывшими от недосыпа слезящимися глазами уставился на меня. «Здравствуйте!» — уверенно начал я, «мне необходимо определенное зелье, как бы деликатнее выразиться для увеличения собственного роста и набора мышечной массы». Волшебник с недоверчивым прищуром продолжал смотреть на меня. «Ну и еще зелье для восстановления зрения», — продолжил я, немного задетый молчаливостью продавца. Наконец его расклинило. «Ах да, уважаемый, достаточно интересный заказ». Раскудахтавшись, начал совершать необдуманные пассы руками продавец. Его энергия, казалось, проломила плотину и грозилась сокрушить все на своем пути. Что же он варил? «Я прошу прощения, можно ли узнать ваш возраст?» 15 лет». 15? Какой замечательный, чудесный возраст», — замурлыкал зельевар. «Вы очень мудро поступили, придя ко мне с подобной целью именно сейчас». Он открыл различные сундучки и начал перебирать всякие зелья с колбочками, при этом продолжая рассказывать, сколько волшебников и волшебниц, стыдящихся прийти ко мне в подростковом возрасте, потом жалеют, вместе со временем утратив возможность изменить себя к лучшему. Ведь если организм уже вырос, безболезненно и безвредно изменить его, как ни желай, не выйдет. Другое дело вы, растущий организм, подросток, просто идеальный подопытный. Простите, кто? Экземпляр, — быстро поправился мужичок, — конечно же, экземпляр. Наконец его метания прекратились, он вздохнул глубоко, провел рукой по лысине и неожиданно серьезно продолжил. «Скажу вам на чистоту, уважаемый, я могу дать вам зелье, и послезавтра вы станете гораздо выше. Могу напичкать вас препаратами, которые изменят ваше тело за считанные часы, но не хочу вредить вашему организму. Взамен, я предлагаю зелье собственного изготовления, недешевое, долгое, противное, но абсолютно безвредное. Расскажите подробнее», — заинтересованно попросил я. «Это зелье уникальное. Оно содержит в себе идеальный баланс необходимых питательных веществ, помимо, собственно, зелья роста. Принимать его нужно раз в сутки, утром, натощак. Срок приема – 2 месяца. Понимаю, возможно, вы, как и многие волшебники, привыкли к быстрому результату, выпил зелье и готово. Но уверяю вас, именно это зелье наиболее полезно, безвредно и надежно в нашей с вами ситуации». Я невольно задумался. Действительно, почему бы не послушать опытного специалиста и не пройти полноценный курс? 2 месяца – ерунда. До конца лета срок приема окончится, так что, Вы меня убедили. Каков молодец, улыбнулся продавец. Многие начинают отфыркиваться, все-таки какой-никакой режим, это труд. К тому же, вместе с ростом и другие изменения в вашем организме пройдут значительно быстрее. И он мне лукаво подмигнул. Я понял. Эх, как жаль, что в свое время мне никто не предоставил подобного зелья, вздохнул, разливая зелье по колбочкам, зельевар. Уже потом я, под веянием мечты, начал изобретать нечто подобное, а сам, неопределенно, с горечью махнул рукой Роберт. Это зелье восхитительно, польстил я мастеру. А да, улыбнулся Роберт, и ты скоро в этом убедишься. Именно такое развитие, постепенное, с восприятием всех питательных веществ, не рвущее, а созидающее, является наилучшим способом изменить себя раз и навсегда. Также, советую активно двигаться во время приема зелья да усиленно питаться, это улучшит качество роста и физическое состояние. Зелье прибавит вам примерно 5-8 дюймов роста в итоге. Я был абсолютно согласен с алхимиком, ведь еще в прошлой жизни успешно поддерживал свою форму, и мысль о двух месяцах, а не годах тренировок казалась пустячной. 5 дюймов, я мысленно умножил данное число на 2,5, и, получив информацию в сантиметрах, присвистнул. Как раз то, что нужно. К хорошему привыкаешь быстро, а я еще в бытность свою Виктором Селедкиным привык полагаться на свои отличные внешние данные, которые, к слову, меня не раз выручали. Но помимо всего прочего мне нужна была информация, книги, различные обучающие материалы и желательно хороший наставник. Именно учитель, желательно бывший или действующий мракоборец, подрабатывающий обучением юных оболтусов, отпрысков родовитых денежных мешков. Почему бы не выяснить это у Роберта? Мастер, позвольте узнать у вас некоторую информацию, учтиво обратился я к алхимику. Почему бы и нет? С любопытством уставился на меня зельевар. Все, что в моих силах, в разумных пределах, естественно. Мне нужно снять жилье, здесь, в лютном переулке, а также поискать некоторые обучающие книги по заклинаниям, и по возможности, боевой магии. А также нет ли у вас знакомых, обучающих защитным заклинаниям в частном порядке? Очень хотелось бы знать. Ну-с, лютный переулок, конечно же, не лучшее место для обитания подростка, даже такого умного, подмигнул алхимик. Но неподалеку, буквально за поворотом есть трактирчик мисс Стюарт, и она, насколько я знаю, за вполне умеренную цену приютит вас у себя. Я поблагодарил. Касаемо хороших книг Нугарбин и Беркс, конечно же, правда, там слишком много темного, бросил быстрый взгляд на меня Роберт, но кого в наши годы это останавливало, и весело расхохотался. Казалось, у добродушного лысого толстячка в засаленном фартуке нет никаких предрассудков, присущих нынешнему волшебному роду, и будь на моем месте десятилетний пупс, получил бы точно такое же направление в лавку темной магии. Впрочем, быть может, я кажусь не по годам разумным, или чем-то понравился ему, в принципе, не имеет значения, главное информация. А, да что я гружу вашу голову, дайте мне 2 минуты. Алхимик схватил клочок бумаги, перо и принялся поспешно, слегка высунув прикушенный язык, стремительными движениями рисовать приблизительную карту. Переигрывает, возникла, и тут же пропала нежданная мыслишка. Какое мне, в конце концов, дело? Каждый носит на себе ту маску, которую хочет, и неважно, по какой причине. Ведь чаще всего именно за подобными, юродивыми ликами, скрывается огромная, всепоглощающая боль. Готово. Я, протянув костлявую мальчишескую руку, ухватился за клочок бумаги. На нем, очень приблизительно, 3 стрелочками был указан путь от лавки алхимика, до пункта 1, гостиницы, 2, лавки Горбина, 3, наставник. Я горячо поблагодарил зельевара. Право, ну что вы, это для меня малость, затараторил Роберт. Вы главное берегите себя, нынче очень мало подобных разумных юных личностей. Последнюю такую, я встречал лет, эдак, 50 назад. Молод тогда был совсем, вот было времечко. Алхимик мечтательно посмотрел на грязный потолок. Щеки его порозовели, жилы на руках напряглись, словно он вновь переживал знаменательные моменты собственной жизни. Я же находился в легком недоумении относительно долгожительства данного индивида. Нет, я понимал, что волшебники явно живут дольше простых маглов, особенно могущественные. Но алхимик явно не смахивал на великого колдуна, да и вообще, навскидку, казался запустившим себя ботаном маглом. Коль нерадушный характер, личностью он бы был весьма отталкивающий. Да приходил тоже, Вот как и ты сейчас, молодой человек с очень серьезными глазами, приходил и расспрашивал о магах и маглах, темной магии и роли волшебников в истории человечества, задумчиво продолжал Роберт, сколько вечеров мы просидели за трескучим огоньком, размышляя о всякой всячине, звали его, кажется, Том, вроде бы, ах да, точно, Том Реддл, вполне занятный мальчик, я остолбенел, вот так просто этот человек рассказывает о своих посиделках с Волан-де-Мортом, или он не знает, что Томас и нынешний кошмар Англии, одна и та же личность, а что произошло с этим Томасом, осторожно поинтересовался я, эх, да пропал он после Хогвартса-то, печально выдохнул Роберт, говорил, что хочет податься куда-то на юг, а затем в Восточную Европу, говорил, там предрассудков поменьше будет, да и погиб там, наверное, по молодости, больно уж силу большую набрал, в юном возрасте, да и сгинул по глупости, горделив был больно, горячо закончил Зельевар, и молитвенно перекрестился, эх, Роберт, Роберт, знал бы ты, кем сейчас является твой так называемый собеседник, и что он сотворил, не буду тебя огорчать, на старости лет-то, сколько с меня, 150 галлеонов, пространно прошептал Роберт, явно погруженный в воспоминания, цена ничего себе так, ну ладно, зелья-то много, а желание торговаться с Робертом отсутствовало напрочь, я молча вытянул галлеоны и, отсчитав необходимую сумму, выложил деньги на пыльный прилавок, на улице смеркалось, не знаю кому как, но ни в одной подворотне родного города я не чувствовал себя столь неуверенно, как на темнеющих улочках лютного переулка. «Мы это исправим», – жестко уверил я себя, глянув на изрисованную алхимиком карту, направился к ожидавшей меня гостинице, и 10 минут не прошло, как я взирал на довольно симпатичное двухэтажное здание, выполненное в старинном стиле. Открыв непослушные двери, я оказался в обширном, со вкусом обставленном полутемном зале с барной стойкой, забитой различными напитками, круглыми небольшими столиками, застеленными разноцветными скатертями. Людей было совсем немного, все больше одиночные, закутанные с ног до головы подозрительные личности, жались в затемненные уголки. Окна занавешены увесистыми гардинами, побелка местами потрескавшаяся, но в принципе, все было довольно мило и уютно. Я выбрал свободный столик в крайнем левом от входа углу, и стремительно, ни на кого не глядя, прошествовал за свое место. В подобных местах главное, ни на кого не пялиться, мало ли, кое-кто, вероятно, не хочет быть увиденным. Самое главное, как можно дольше оставаться незамеченным, еще неизвестно, насколько прогремят на Тисовой улице Дурсливы похороны, и заметят ли агенты директора, Арабелла Фик и наземник Ус Флетчер подозрительное отсутствие Гарри Поттера на них, насколько распространялась защита дома, могли ли видеть меня чужие люди с целью навредить, учитывая, что для меня сейчас разоблачение является вредом. Ответов нет, как и принципа работы, который мне неизвестен. Остается верить, что у меня есть хотя бы месяц спокойной жизни, для развития и тренировок. Наконец, вытянув натруженные за день гудящие ноги, я с удобством расположился за столиком. Тут же за стойкой открылась незаметная ранее дверца, и из нее выпорхнула очаровательная девушка лет 25, брюнетка, со стянутыми в высокий конский хвост волосами, сужающееся к низу лицо, глубокие синие глаза на фоне типично английской белоснежной кожи создавали очаровательную картинку, но строгий взгляд небесных глаз, прямая, горделивая осанка и вздернутый подбородок давали очевидный намек на суровый и придирчивый подход к любому. «Мисс Стюарт, я полагаю», галантно поднявшись, я обогнул столик, учтиво отодвинув стул за спинку. Опешившая хозяйка рефлекторно бухнулась на сиденье, несколько раз хлопнула ресницами и недоуменно произнесла: «Да, именно так, а как вы узнали?» «Ну что вы, такая леди как вы, явно занимает здесь не последнее место, ведь я не смею мечтать, что настолько очаровательная девушка села ко мне просто так». Мисс Стюарт очаровательно заолела, заерзала, и стремительно поднявшись, выпалила: «Что будете заказывать?» Громко спросила девица и напряженно стиснула руки за спиной, явно собираясь улепетывать, в случае продолжения комплиментов. «Я абсолютно полагаюсь на ваш вкус», — спокойно сказал я, — «уверен, что у вашего заведения, как и у многих прочих, есть какие-то свои коронные блюда. Не разочаруйте меня, намекну лишь, что хотел бы чего-нибудь частично мясного». Она кивнула и, развернувшись, стремительно скрылась в подсобке. Я ухмыльнулся. Такая большая девочка, и до сих пор краснеет, словно школьница. Но это скорее даже плюс, ведь нынче от томных, взрослых, тянущих взглядов 13-летних мокрощелок просто тошнит. Ждать пришлось недолго, наверняка здесь, как и в большинстве магических забегаловок, готовят домашние эльфы. Мне, в принципе, абсолютно все равно. Мисс Стюарт молча сгрузила вкусно пахнущий поднос передо мной, умелыми движениями сервировала стол и замерла, в ожидании дальнейших указаний. И еще, будьте добры, бутылку хорошего вина и два бокала. Кого-нибудь ждете? Взмахом волшебной палочки, призвав требуемое, поинтересовалась мисс Стюарт. Нет, второй бокал для вас, обворожительно улыбнувшись и заглянув в душу девушки ярко-зелеными глазами, ненавязчиво проговорил я, с надеждой обведя взором зал и убедившись в отсутствии новых клиентов, хозяйка обреченно плюхнулась напротив меня. Недолго думая, я подхватил бутылку, достаточно ловко откупорил пробку и принялся разливать приятно пахнущее вино по бокалам. За встречу, подняв свой бокал, многозначительно произнес я, глядя в ее глаза. Мисс Стюарт равнодушно чокнулась хрусталем и, небрежно глотнув вина, вновь уставилась в одну точку так, словно происходящее было ей в тягость. «Вообще-то я не пью с детьми», — наконец пренебрежительно бросила она. «Но ваша настойчивость заслуживает определенного поощрения, дабы не породить в будущем кучу комплексов. Вот стерва, я с ней по-хорошему, а она, нечестно играете, мисс Стюарт», неспортивно уплетая за обе щеки, выдавил я. Продолжать соблюдать этикет перед этой хамкой не было ни малейшего желания. «Я вообще-то пригласил вас по делу, но теперь сомневаюсь, можно ли с вами вообще иметь дела?» Ее взгляд наконец-то остановился на мне, явно прикидывая, послать подальше или выслушать. «Дело в том, мисс, что мне очень важно сохранить инкогнито в этом месте, и в данном случае я могу рассчитывать исключительно на вас». Я помолчал. «Ах да, кстати, я не представился, как невежливо. Мое имя – Гарри Поттер». Глаза мисс Стюарт пораженно распахнулись, зрачки расширились, и она с явным интересом преклонилась ко мне. Взор ее прикипел к моему лбу. «Вот так всегда», – возникла в голове злобная мыслишка. «Пока ты просто чужой незнакомец, остаешься никому не нужен. Как только все узнают о твоем родовом имени и известности, сразу хотят прилипнуть поближе. Ну-с, не дождешься». «Конечно, мистер Поттер, вы целиком и полностью можете рассчитывать на меня. Я так и не узнал, пока что, вашего имени. Ах, простите мою девичью забывчивость, мистер Поттер». Очаровательно улыбнувшись и соблазнительно поиграв ямочками на залевших щечках, проворковала девушка. «Мое имя Элизабет, мисс Элизабет Стюарт», с явным ударением на «мисс» закончила она. «И как же такая очаровательная, взрослая женщина до сих пор одинока?» Заинтригованным тоном поддел ее я. «И ничего я не, задетая взрослой женщиной, едва не села в лужу Элизабет, я жду истинную любовь», гордо вздернув подбородок, закончила девушка. «Так вот, конкретно к просьбе», спокойно продолжил я, выложив на стол несколько галеонов. Глаза юной особы жадно прикипели к поблескивающим кругляшам. «Фу, как же мерзко. Понимаете ли, я не могу быть убежден в этом на все 100%, но за мной с большой вероятностью установлена слежка». Тоненькие девичьи ручки в страхе задрожали. «Но не волнуйтесь, я хорошо запутал след. Все, что мне нужно, это абсолютное соблюдение инкогнито, и я надеюсь», на этих словах золото оказалось на ее половине стола, «что вы войдете в мое положение». Безусловно, облизнула пухлые губки, «мисс Стюарт, вы можете полностью мне доверять. Я не подведу вас», заявила пигалица и посмотрела мне прямо в зрачки. «Эй, полегче, у меня еще не настолько развито тело, может, месяца через два». «Вот и договорились, Элизабет, я ведь могу называть вас так», девушка, улыбнувшись, кивнула. «Да, и для всех здесь, мое имя Аарон Дженкинс. Все, что вы захотите, мистер Дженкинс». Как золото пропало со стола, я и не заметил. Солнце уже лениво садилось за горизонт, когда я, поблагодарив хозяйку, направился осматривать свои комнаты. Номер оказался хорошим, еще бы, за те деньги, что я отвалил. Для алхимика Роберта понятие «недорого» явно относительное. Гостиная комната, довольно просторная, с диваном, столиком, небольшим баром и книжным стеллажом, явно заменяющим тут телек. Приблизившись к книгам, я скривился от отвращения, женские романы и детективы, причем последние составляли явное меньшинство. Спальня порадовала меня большой двуспальной кроватью, шкафом и комодом с тумбочкой у изголовья. Душевая находилась по правую руку, чем я незамедлительно и воспользовался. Какое блаженство смыть с себя всю грязь, собранную по знойным пыльным улочкам магического Лондона. Уже вытиравшегося меня внезапно прервал стук в дверь. Недоуменно приподняв бровь, я все же прошел к палочке и крепко стиснул ее в руке. Сделав три шага навстречу двери, настороженно выглянул в приоткрытую дверь. Элизабет. На девушке было легкое полупрозрачное вечернее платье, красиво собранная прическа, оставляющая открытой поблескивающие драгоценные сережки. Туфли на высоком каблуке и разрез на бедре выгодно подчеркивали ее чудесные, соблазнительные ножки. Только вот через руку оказалось перекинуто полосатое вафельное полотенце, настолько нелепо контрастирующее с вышесказанным, что сразу убивало всю романтику. Я вежливо поинтересовался, чем могу быть полезен, мисс Стюарт, мистер Пот, мистер Дженкинс, я решилась принести вам полотенце, позволите, и несмело улыбнулась, явно намереваясь шагнуть в номер. Я не смог сдержать ехидную ухмылку. Во-первых, мисс Стюарт, полотенце у меня есть, а во-вторых, вы уверены, что хотели бы связываться с детьми, и, не выдержав, расхохотался. Вафельное полотенце влетело в мою ржущую физиономию, что только усугубило ситуацию. Элизабет исчезла со скоростью звука. Отсмеявшись, я все-таки задумался, не слишком ли я, женщины, особенно подобные ей, мстительные стервы, совершенно без понятия чести, как бы ни подставила она мою скромную личность. Завтра надо будет замириться, в обед. С утра у меня немного другие планы. Я снова посмотрел на предоставленную алхимиком бумажку, где был подробно указан маршрут к моему будущему наставнику. Глава 4. Боевая магия. Утро выдалось хмурым. Тяжелые дождевые облака стянулись над лютным переулком, а далекие раскаты грома предвещали скорую расправу. Одинокие капли воды асинхронным ансамблем стучали по черепицам невысоких домов. Кап-кап. По улицам гулял ветер, раскачивая магазинные вывески и одинокие, затухающие фонари. В отличие от прошлого раза, выспаться удалось здорово. Явно сказалось новое место ночлега, да и отсутствие любимых родственничков моего тела оставляло на окружающей обстановке приятный след. С воплем выскочив из внезапно ставшего ледяным душа, я смачно выругался. Неужели хозяюшка позаботилась, не слишком ли мелочно, для взрослой-то барышни, хотя, не мне ее судить, успел вымыться, и то хлеб. А если повторится, тогда и поговорим. Насухо вытершись полотенцем, я склонился над пакетом с зельями и, откупорив первую бутылочку, отлил точно необходимое количество жидкости в мерный стаканчик. На вкус снадобье спорилось просто отвратительным и ужасным. Скривившись и передернувшись, я стоически пережил сие испытание. В отличие от ужина, за завтраком, в заведении мисс Стюарт, царило полнейшее запустение. Видимо, ее лавочка больше для ночного времени. Впрочем, разве я постиг настоящую жизнь лютного переулка? Но ничего, вот оботрусь здесь малость, войду в колею, да и разведаю многое о тутошних законах. Главное, оставаться незамеченным, а для этого однозначно стоит убедиться в лояльности обиженной хозяйки. В данном случае, далеко ходить не нужно, вот и она. Как и предполагалось, оскорбленное высокомерие, непробиваемая ледяная стена, сочащаяся презрительным холодом ко всему миру. Ничего нового. Я спокойным тоном потребовал завтрак, а затем, понадеявшись, что еда не отравлена, принялся неспешно завтракать, тщательно пережевывая. Элизабет, в свою очередь, всячески избегала меня взглядом, естественно не намереваясь продолжать контакт с взорвавшимся юношей. Высокомерная фифа явно ждала извинений, и в любом другом случае, ее максимум – дорога на три буквы, а в особо тяжелых случаях подкрепленная каким-нибудь левикорпусом. Но от ее расположения напрямую зависит моя безопасность, поэтому извинения будут принесены, но не сразу. Вырвавшись, наконец, из давящей ауры, царившей в гостинице, я ощутил на своих губах капли мелкого дождика. Ветер усиливался, свистел по переулкам и отдавал гулом в мерзнущих ушах. Благодаря Богу за великолепное знание канона, я вытащил на свет Поттерову палочку и, нацелив на себя, прошептал «Импервиус». Водоотталкивающие чары сработали как надо. На лицо будто надели целлофановую пленку с прорезями для дыхательных отверстий. Зато капли воды не долетали до кожи, исчезая или огибая защищенную магией фигуру, стремительно направлявшуюся по указанному маршруту. Наконец, она уткнулась в темный переулочек с узкой, черной потрескавшейся дверцей, над которой висела неприметная, явно созданная магической трансфигурацией вывеска. Боевые магические искусства. Практическое применение. Трижды постучав костяшками пальцев, и не дождавшись ответа, я потянул непослушную дверцу на себя. Петли неприятно скрипнули, огласив скрежещущим звуком просторное, освещенное магическими светильниками помещение, с обширной площадкой посередине, обнесенной руническим кругом. По краям зала находилось множество различных ящиков разных размеров. Под крышкой одного из них красовался край примятой штанины. Налицо недавнее новоселье. «Да, мы недавно открылись», — раздался из-за спины негромкий, уверенный в себе стальной голос. «А вам, неизвестный посетитель, раз вы уже оказались здесь, стоит поучиться к клюменции». На свет появилась высокая, крепко сбитая спортивная фигура зрелого мужчины. На вид ему немногим не доставало до 40, может, чуть больше. Изучающий взгляд многое повидавших глаз безостановочно шарил по моему телу. От него не укрылся ни шрам, тщательно запрятанный за непослушной челкой, ни обе волшебные палочки, лишь слегка выпирающие из карманов, даже, насколько я понял, секретом не остались и мои мысли. Очень неприятное чувство, должен доложить. Самое сокровенное у человека, самое тайное, с этим несравнимы ни личные дневники, на которые изливают горечь, ни страницы в социальных сетях, ни отчеты в секретных службах. Мои мысли, и в них может копаться любой сильный волшебник, не любой, ухмыльнулся маг, лишь тот, кто имеет к этому предрасположенность. Удивлен, видя ее у вас, я недовольно покосился на скалящегося волшебника. Надо заметить, одет он был достаточно практично и изысканно. Черная, шелковая безрукавка, оставляющая открытыми мускулистые руки. Просторные, полуспортивные светлые штаны, не сковывающие движения, а на ступнях банальные магловские кроссовки. Темные длинные волосы стянуты в конский хвост на затылке, явно ухоженные и лилейные. Римский нос с горбинкой придавал лицу некое орлиное выражение, казалось, тебя разглядывает хищник. Странность вызывала лишь диковинная штуковина на левой руке, больше всего напоминающая огромный напульсник, только от запястья и до локтя. Закрывает черную метку, пришлось невольно напрячься. «Мое имя – Александр Гарфилд», – представился маг. «Я так понимаю, вы хотите взять у меня несколько уроков?» «Абсолютно верно», – подтвердил я. «Во сколько мне это обойдется? Цены мои могут показаться вам неприемлемыми, а метод обучения излишне жесток. В любом случае, дверь за вами», — кивком головы указал направление выхода Гарфилд. «Стоимость моих уроков — 50 галеонов занятия. Ни хрена себе. Заранее предупреждаю возникающие вопросы. Я не занимаюсь всецело преподаванием, я здесь проездом, и, возможно, через месяц мне вновь придется сменить место жительства. Жизнь покажет. Так вот, под уроками я подразумеваю многочасовой тренинг с 9 утра до часу. Это не будет зубрежкой заклинаний, либо же длительными медитациями. Я преподам вам школу выживания, умение сражаться и выходить победителем. Каждый волшебник должен развиваться сам. На своих занятиях я научу вас редким заклинаниям, передам вам бесценный боевой опыт, мы сразимся не на одной дуэли. Но вы должны понимать, что по большому счету это будут консультативно-рекомендательные занятия. Ведь 80% работы вам предстоит провести дома, за напряженными медитациями, разучиванием формул, очисткой сознания. Обычно я советую своим клиентам 5-8 занятий, указываю нужное направление, в котором каждый должен расти сам. Принимаете вы предложение или нет, дело ваше. Признаться, меня его речь впечатлила, и я, не колеблясь больше ни минуты, моментально ухватился за редкую возможность. «Я хочу учиться у вас», учтиво склонив голову, подтвердил я. «Ну, допустим», бросил еще один оценивающий взгляд Александр, «тогда нам с вами необходимо принести непреложный обет, касаемо некоторых вопросов». «Каких же?» «Ну, самое первое, вы не должны, ни при каких условиях, сообщать кому бы то ни было, от кого и каким образом вы обрели недоступные для большинства знания. Я, в свою очередь, как учитель, обязуюсь не разглашать любую информацию про вас, полученную в ходе занятий, сказанную по доброй воле, или добытую с помощью легилименции. Также, вопрос наставника и ученика – это вопрос всей жизни. Не бывает бывших учеников, так же как и учителей. Поэтому клятва подразумевает, что я никогда осознанно не окажу поддержку вашим врагам в бою, мистер Поттер, а это, в свою очередь, чрезвычайно выгодно для вас. Знание моей личности не вызвало ни малейшего удивления, лишь подтвердило опасения. Но раз он готов поклясться, я оплачу сейчас только два занятия, решительно заявил я. Весьма разумно. Белка, живо сюда. Раздался негромкий хлопок, пространство дрогнуло, и между нами возникло невысокое, длинноухое существо, наряженное в серую потрепанную хламиду. Домашний эльф, вернее в данном случае, эльфа. Стандартный договор, Белка, мистер Поттер, прошу опуститься на колени и взять меня за руку. Вы из Восточной Европы, ошеломленный прозвучавшим именем, причем без малейшего акцента поинтересовался я, на автомате выполнив поставленную задачу. Александр повторил мои движения. Отец русский, мать болгарка, сосредоточьтесь. Эльф вытянула руку, из кончиков ее пальцев протянулась золотистая нить, связавшая наши сцепленные ладони вместе. Наконец прозвучало, клянешься ли ты в том, что никому не выдашь кем, и когда были получены обретенные здесь тобой знания, клянусь, клянешься ли ты не оглашать любую информацию обо мне, кроме как в случаях прямой угрозы жизни, или моим потенциальным будущим ученикам, принесшим тебе подобную клятву, клянусь, в таком случае я, как мастер перед адептом, как учитель перед учеником, клянусь оберегать жизнь Гарри Джеймса Поттера на моих уроках, не наносить ему любой сознательный вред, не выдавать полученную о нем в ходе занятия информацию и не сражаться на стороне его врагов, ни в нынешнем, ни в грядущем, клянусь. Золотистая нить из руки домовика превратилась в сияющий поток, окрутивший наши кисти, и мгновенно испарившийся. Клятва услышана, поднявшись с колен, бросил Александр. Теперь поднимись с колен, мой ученик, можешь быть спокоен, любая информация, поведанная друг другу в этих стенах, здесь и останется. Под напульсником, метко, поднявшись с пола, я кивком головы указал на левую руку. Вы правы, мистер Поттер, но я уже давно не пожиратель, 14 лет как, да и прощения за мои старые грешки у темного лорда не заполучить. Хотя, доставь я вас, тут он ухмыльнулся, занять свое место по правую руку от лорда станет не самым сложным делом. Я окоченел, как я мог так необдуманно сунуться прямо в лапы к могущественному чародею, магу, возжелавшему преподавать боевые искусства, и светлые, и темные. Кто еще, кроме пожирателя, мог осмелиться на подобное, пусть и в лютном переулке, но все же в центре магического Лондона. Мне следовало просчитать этот вариант, или хотя бы поспрашивать в окружающих лавках. Самонадеянный, непродуманный, оправданием служил лишь факт отсутствия подобной практики раньше. Ясен пень, мне сейчас никак не победить, слишком уж разные весовые категории. Не следует беспокоиться, мистер Поттер, я не хочу иметь ничего общего с этим полоумным чудовищем. Возникне подобное желание, ваше оглушенное тело уже валялось бы под ногами Волан-де-Морта, а я принимал почести от старых друзей. Александр скривился. Было заметно, что старые, накатывающие воспоминания, про бытность свою пособником Волан-де-Морта он вспоминал с явным отвращением и даже раскаянием. Пройдем на центр зала. Мы вышли в круг и встали друг напротив друга. Я вытащил из кармана старую горину палочку и стиснул ее в напряженных пальцах. Несмотря на все клятвы, что-то в груди подсказывало, светить новоприобретенным артефактом не стоит ни перед кем. Давайте начнем с небольшой дуэли, без серьезных разрушительных, травмирующих и непростительных, естественно. Мне нужно оценить ваш стиль сражаться, ваши предпочтения в бою и ваш уровень. На счет три. Начали. Я мгновенно рванулся влево, одновременно посылая во врага оглушающие. Вовремя, мимо виска просвистел неизвестный ярко-алый луч. Петрификус Таталус. Вспомнил я из арсенала Поттера. Губы Гарфилда скривились в презрительной ухмылке. Еще бы, заклинание с первого курса. К слову, мастер даже не пошевелился, медленными взмахами палочки отбивая любое мое заклинание, как-то неохотно, с линцой. Я напряг память. Ну, поехали. Редукта. Щит. Инсиндия. Ухмылка. Щит. Сика. Завопил я, вспоминая режущие заклинания из канона. Опять защита, но на этот раз улыбка исчезла с лица пожирателя, а меня, окрыленного пусть даже такой небольшой малостью, просто сдуло оглушающим проклятием огромной мощи. Че черт, совсем про щит забыл. Очень-очень плохо, мистер Поттер, начал нотацию Александр. Конечно, для уровня пятикурсника достаточно, но только и всего. Я не знаю, как вам удалось, по слухам, стать свидетелем возрождения темного лорда и пережить это, но то, что вы везунчик, видно невооруженным глазом. Вы грамотно начали двигаться, это радует. Не понимая вы такой малости, дуэль окончилась бы в начале. И мы, кажется, договорились без травмирующих заклинаний, на первый раз. Фразу «на первый раз» мастер выделил особенной каверзной ухмылкой, от которой у меня мурашки пробежали по коже. Ох, и аукнется мне еще эта сика. Хотя, что мне еще было делать? Наблюдать его издевательскую рожу во время сражения было абсолютно невыносимо. А потом, казалось, мастер прощупал мой уровень и дальше атаковать перестал. Единственное, что заслуживало внимания во время дуэли, последнее заклинание. Его преимущество – короткое, быстрое, эффективное. Но у вас, мистер Поттер, явно отсутствует стоящая дуэльная практика, иначе, вы бы серьезно озаботились невербальной магией и окклюменцией. Давайте присядем. Учитель показал пример, устроившись в позе лотоса прямо на матах. Я провел аналогичную операцию. У дуэли есть несколько уровневых составляющих, лежащих на разных плоскостях постижения друг от друга. Давайте, чтоб вам было проще, возьмем двух средних школьников, типичных учеников Хогвартса. Они знают примерно одинаковое число заклинаний, несколько щитов, хорошо представляют, чего ожидать от противника. Но вот один из них использует заклинание невербально, а другой нет. Кто из них победит? Первый, уверенно подтвердил я. Верно. Разница между молнией мысли и нелепыми движениями языка невообразимо огромна. За то время, пока ты выкрикнешь формулу «Petrificus Totalus», я смогу наложить на тебя три заклинания, каждое из которых превратит тебя в калеку или овощ. Единственное заклинание, которое нельзя наложить невербально – Авада Кедавра. Точно. Так вот, о чем мы. Первое, что нужно вам освоить – невербальное произношение заклинаний. Тогда вы сможете делать кое-что наподобие этого. Он хлестко дернул рукой, и палочка вылетела у меня из кармана. Второе движение – какая-то сила ухватила меня за горло и принялась душить, но сразу отпустила. Тут я заметил, что вишу головой вниз, и мумифицирован ранее лежавшим на земле матом, сейчас спеленавшим меня словно кокон. И все это за несколько секунд, ни одного звука. Когда все вновь пришло в норму, Александр продолжил. Следующий этап проведения дуэлей, на уровне сознания, легилименция и, соответственно, защита от нее, окклюменция. Насколько велика разница между выкрикиванием формулы и молниеносным ее исполнением, настолько, между щиткой мысли напрямую из головы. Знание о формирующейся формуле, понимание мотивов жертвы, разведка его планов, это все дает настолько невообразимое преимущество, что пренебрегать им – смерть. Соответственно, против мага, активно практикующего легилименцию, выходить без защиты – самоубийство. Мне пришел на ум эпизод из 6-го года обучения Гарри Поттера, когда последний, ставший свидетелем смерти Дамблдора наверху астрономической башни, гнался за своим ненавистным преподавателем, Снипом. Мальчишка бесполезно выкрикивал различные заклинания, отражаемые Зельеваром, а рот Зельевара кривился в презрительной ухмылке. Твои заклинания будут отбиты вновь и вновь, пока не научишься держать рот и разум закрытыми. Очень верно. Именно это отличает посредственного волшебника от сильного бойца. Помимо опыта, знаний, могущественных заклятий, именно эти две вещи – та основа, которая отрежет вас, мистер Поттер, от того невежественного большинства, продолжающего выкрикивать заклинания вслух. Наши уроки начнутся с завтрашнего дня, мистер Поттер, а сегодня, если позволите, просто познавательная вводная лекция. Конечно, учитель, легилименс. Палочка, выхваченная, казалось, из ниоткуда, целилась точно в голову. Сознание начало меркнуть, плыть, как свеча над пламенем, а перед глазами рождались давно забытые картины. Вот день из детства, обычная магловская школа в бытность мою Виктором. Я на полу, а тело обступило четверо агрессивно настроенных старшеклассников. Как я, размазывая кровь по разбитому носу, изо всех сил пытаюсь сдержать подкатившие к горлу слезы, и у меня не выходит. Старшеклассники хохочут. Вот первый тренер по боксу, отчитывающий меня за запущенность тела, помогающий ставить удар и не бояться получить в ответ. Довольно. Чтобы подобного не повторялось, мистер Поттер, Гарфилд был явно озадачен увиденным, но виду не показал. Чтобы подобного не повторялось, нужно как следует очищать сознание каждый вечер и каждое утро, держать незримый блок и быть готовым к удару. Но я доволен. Под конец вы оказали достойное сопротивление и при определенном усердии, безусловно, Достигните результата. Вы знакомы с понятием медитации? Я расстроенно кивнул. Необходимость не разучивать мощные заклятия, не строить выдающиеся чары, не набирать магическую мощь, а тратить огромное количество времени на медитацию, вводила в уныние. Ну а что я хотел? Истинное могущество – это не знание какой-то особой формулы, а годы и годы черного, усердного труда. Ну, почему вы нос повесили, мистер Поттер? Не все так плохо, весело подмигнул мне Александр. Кстати, как насчет перейти на «ты»? Все же неудобно общаться, а нам предстоит вместе пережить многое. Без проблем. Последующее время мы провели в позе лотоса, и мастер учил меня медитации, подправлял мои действия, наставлял на путь истинный. По его словам, это первое, что мне нужно знать, дабы отныне ежедневно, как минимум пару часов выкраивать для освобождения разума и очистки мыслей. Под конец, у меня даже начало немного получаться, как он сказал, пару слабеньких легилиминсов я отразил, хотя даже и не заметил этого. Так оно и бывает. Нет конкретных мыслей, ни за что уцепиться, пояснил Гарфилд. Еще он высказал мнение про нынешнюю дурацкую политику Хогвартса, где воспитывают волшебников-середнячков, не способных противостоять любому, маломальски агрессивно настроенному боевому магу. Как мне он поведал, в средневековье подобное было недопустимым. Даже Волан-де-Мор считался бы тогда просто могущественным волшебником, а не сильнейшим темным лордом современности. Мы сделали большинство слабым, и тем самим дали нишу для одиночек, ищущих могущество на стороне. Сокрытие знаний в Британии означает лишь слабость самой Британии и ее беззащитность перед такими, как темный лорд. Они слишком полагаются на мастерство своих мракоборцев и тайны невыразимцев, забывая, что это всего лишь госструктуры, которые можно и купить, и распустить, и лишить финансирования. Кем были великие чародеи раньше? Отшельниками. Ведь обретение истинного могущества невозможно без полной и безоговорочной аскезы, отречения от общества ради дополнительных тайных знаний. Теперь же великие. Первые среди худших. Например, последние из действительно великих, Альбус Дамблдор, в свое время немало путешествовал, на годы пропадал из жизни магического мира даже после победы над бывшим другом. Но и он, в прошлые годы не смел бы рассчитывать на то влияние, которое имеет лишь благодаря могуществу или роду. Так вы полагаете, нужно все полностью менять? Абсолютно. Ты вот, испытывал когда-нибудь полное магическое истощение? Я быстренько перешерстил память Поттера. Какое воспоминание можно принять за полное истощение? Хотя, на третьем курсе, возле толпы дементоров, но можно ли считать единственный раз? Нет, вроде нет. Вот видишь, а усиление твоего магического ядра невозможно без практически полного опустошения. Нужно сильно утомить мышцы, тогда будет прогресс. Так же и тут, я крепко задумался. Действительно, ни на одном году обучения не было занятий ни по медитации, ни по так называемой прокачке магического ядра. На память не приходило ни единого случая, когда ученики действительно иссякали магически. Большинство затруднений, освоение новой формулы, постижение разумом магической конструкции, а после этого чары давались легко. Тем временем Александр продолжил. Например, в Дурмстранге, где еще чтят древние традиции, особо доверенные студенты изучают медитацию и используют несложные техники для усиления собственного дара. Да, безусловно, Хогвартс дает неплохую теоретическую базу, а также лучшую основу для бытовой и житейской магии. Помню, как сам был безмерно удивлен, видя учеников, терпеливо пытающихся превратить мышку в чашку, или высушить носки палочкой, но при первой опасности не способных реализовать элементарнейшую разницу потенциалов между точками, дабы шваркнуть противника обычной молнией. Так вы знакомы с Дурмстрангом? Александр фыркнул. Знаком ли? Я там преподавал. А что за предмет? Полюбопытствовал я. Темные искусства, спокойно сказал мастер. А как давно? Достаточно долго, помолчав, ответил Гарфилд. До того момента, как директором стал Игорь Каркаров, это многое изменило. Действительно, Каркаров, бывший пожиратель и довольно неприятный тип, сдавший своих товарищей в Азкабан. Помнится, он плохо кончил, кто-то из ордена обнаружил его тело в хижине, где-то на севере, а в небе велась черная метка. Что его могло связывать с бывшим пожирателем, и почему он ушел? Ну, причин может быть много, от личной неприязни, до приказа Волан-де-Морта. А вот раскачка ядра заманчива. Если все так, как он говорит, на недавнем турнире трех волшебников, студент Дурмстранга, Виктор Крам, помнится, не особо блистал личным могуществом, решил уточнить я. Хех, я более чем уверен, незадолго до турнира Крам с Каркаровым составляли целый список того, какие заклинания, по международной конвенции, ему можно применять, и с какой вложенной мощью. Да, и к слову, если мне не изменяет память, юный Крам решил связать свою жизнь с квиддичем. Поэтому, нет смысла директору вкладывать в него больше положенного. А вы научите меня раскачивать резерв? Жадным голосом полюбопытствовал я. Конечно, подтвердил Гарфилд. Да и тут нечему учить. Самое обидное, что к подобному может прибегнуть почти каждый, но как выясняется, нынче у магов, как и у маглов, на повестке дня стоит потребление и житейские проблемы. Вот какое самое мощное заклинание ты применял? Самое мощное? Да все вроде, как у всех, ну, только Патронус, по словам Люпина, относится к высшей светлой магии. Ну, Патронуса могу вызвать. Глаза учителя пораженно расширились. Он уставился на меня, будто видел впервые, и беззвучно шевеля губами рассматривал как диковинку. Телесного Патронуса, каким-то иным голосом прохрипел Гарфилд. Я подтвердил вышесказанное кивком. Не верю, докажи. Так представить самый лучший момент своей жизни, сконцентрироваться. Машина от отца на совершеннолетие. Первый поцелуй с будущей женой. Могущество, которое никому и не снилось. Экспекто патронум. Из палочки вырвалось белое огромное нечто. Оно проплыло по комнате, разделяя пространство силовыми всполохами, прокружилось по залу и прильнуло ко мне. Лев. Роскошный огромный лев, стремительный и грациозный. Первая ассоциация – Аслан из Нарнии. Мы с Поттером львы по гороскопу, правда, мой праздник на несколько дней раньше. И в бытность свою Виктором Селедкиным я довольно часто ассоциировал себя со львом. Ну, пусть будет лев, ничем не лучше или хуже всяких там оленей, волков или лисиц. Гордый, величественный зверь стоял напротив нас. Роскошная серебристая грива обрамляла его могучим воротником, а его глаза находились на уровне моего лица. Я протянул руку, желая дотронуться до него, и лев покорно подставил голову под ласку. Но едва пальцы коснулись сияющего тела, оно осыпалось мириадами искр, оставив в комнате светлое послевкусие. Учитель прокашлялся. Видимо, явление телесного патронуса его слишком сильно впечатлило. Наконец, взяв себя в руки, спросил: «Это потрясающе. Ты проделывал это когда-нибудь с настоящими дементорами?» «Да, и неоднократно. Просто поразительно, настоящий, телесный патронус в твоем возрасте». «Каков твой возраст?» 16, мне 15, на это Гарфилд снова пораженно покачал головой. «Но впервые это заклинание я применил в 13 лет. Из учителя, казалось, вынули стержень, и он безвольно опустился на маты. Лицо его осунулось в смятении, он будто принимал какое-то решение, способное изменить всю его жизнь. «Расскажи поподробнее», — тихо попросил он. «Ну, я задумался, тогда из тюрьмы сбежал преступник по имени Сириус Блэк, и школу оцепили кольцом дементоров из Азкабана. Впервые с ними я столкнулся в поезде, и единственный потерял сознание. Мне слышались крики родителей. Затем, на матче по квиддичу они, не выдержав количества ликующих людей, покинули посты и оказались на стадионе. Я снова вырубился и упал с 30-метровой высоты. Меня спас Дамблдор. После этого, желание бороться против дементоров стало невыносимым. Я ненавидел себя за свою слабость, и попросил тогдашнего преподавателя защиты научить меня. Ну, а потом, в конце года дементоры снова покинули посты, как говорят, в поисках Блэка, и напали на меня возле Большого озера. Их было около сотни, но мне удалось с ними справиться. Вот, как-то так, во время речи, Александр сидел, словно на него ушат воды вылили. По ходу рассказа оживился, и затем, вычленив для себя одно, по его мнению, важное, спросил: «Дамблдор знал? А чем?» «Не понял я. Знал ли твой директор о том, что ты можешь вызвать Патронуса?» Терпеливо повторил учитель. «В 13 лет, ну да он меня потом и нашел, возле озера, и после, в больничном крыле, расспрашивал. Ах ты старый, жалкий, угрожающий», начал Александр, сжимая до боли кулаки. Теперь его лицо кипело от гнева, он подскочил, не в силах удержать эмоции. «Не прощу», — с перекошенным лицом прокричал Гарфилд. «О, видит небо, я на многое закрывал глаза, и на попрание древних традиций, в угоду безопасности и равноправию маглорожденных. Даже на программу Хогвартса закрывал глаза, но, видя перед собой будущего великого мага, отмахнуться от него. закрыть глаза, откреститься, ради своих неких жалких идей. Просто взять и выбросить 10-фунтовый, неограненный алмаз в пыль, будущего ферзя оставить пешкой, учителя, казалось, разорвет от злости. Он ходил из угла в угол, размахивал руками, и постепенно с крика перешел на тихое бормотание. Все это время, настороженно наблюдая за вспыльчивым мастером, я продолжал прикидывать мотивы Дамблдора. Почему он, узнав о выдающихся способностях Поттера, предпочел забить на него? Зная темного лорда, и видя слабость Поттера перед лицом могучего мага, нельзя было не знать исход их возможной дуэли. Вывод напрашивался лишь один. В решающий момент у Поттера не должно возникнуть соблазна сразиться с Риддлом в полную силу. Гарри должен осознавать свою обреченность и жертвовать собой. Ну, и поскольку великий светлый маг вел его, как свинью на убой, возникло желание оставшиеся годки избранного сделать максимально счастливыми. И сюда явно не входили усиленные тренировки и постоянные медитации, отбирающие львиную долю свободного времени. Надо же, как выходит, достаточно одного могущественного дурака, давшего ход необязательному пророчеству, и множество жизней идут по наклонной. Даю себе зарок, никогда не быть суеверным, а все пророчества на свое имя посылать подальше, коль такие возникнут. Безумно жаль, конечно, что наша встреча не произошла лет на 5 раньше, но хвала небесам, не на 5 позже, наконец очнулся из своей летаргии немного изменившийся учитель. У меня не возникнет даже мысли отпустить тебя теперь, Поттер, подобно твоему дражайшему директору. Сейчас можешь идти, мне нужно многое обдумать и для себя решить. Завтра приходи в 9, купи магловскую спортивную форму, знаешь такую? Я кивнул. Вот и отлично. Завтра в 9. Палочка, форма, на голодный желудок, и боевой настрой обязателен, и попробуй только опоздать. Усек, так точно. Выпрямившись, гаркнул я. Эй, Поттер, уже у двери окликнул мастер. Его глаза нездорово блестели, а подрагивающие губы изогнулись в предвкушающую улыбку. Я буду хорошо тебя учить, ты станешь моим величайшим учеником. Я, признательно улыбнувшись, несмотря на мороз по коже, прикрыл за собой дверь. Почему-то стало нехорошо. Последнее заявление, хоть и давало гарантию качества, совсем не добавляло настроения. По глазам видел, мало мне не покажется. Без боли нет побед. Не стоит грезить о победах, ищи боль, и победы сами найдут тебя. Вспомнились слова Дмитрия Геннадьевича, тренера по боксу. Как же вы правы, тренер. А значит, прорвемся. Глава 5. Пожиратель. Дождь уже закончился, и о былом веселье стихии напоминали разбросанные редкие лужицы и грозные тучи, благодатно закрывавшие беспощадное солнце. Найти цветы в лютном переулке оказалось делом невыполнимым, пришлось топать до Косова, а затем возвращаться обратно. Пальцы сжимали роскошный букет из 11 молочно-белых роз. Белый цвет – свидетельство дружбы, и я возвращался в гостиницу, с твердым намерением замириться с хозяйкой. Как-то глупо все вышло с мисс Стюарт. Вначале, находясь в шоковом состоянии от нового мира, и плывя по течению эмоций, вспылил, нанеся, возможно, глубокую рану несчастной девушке. Просто меня всегда бесили много возомнившие о себе молодые дурочки, из заслуг имеющие лишь биологически дарованную внешность. В прошлой жизни предпочитал исключительно свойских девчонок, испытывая по отношению к гордячкам даже некую брезгливость, вне зависимости от внешнего вида. Вот и сейчас вспылил. Но, если разобраться в себе, неужели я не перерос тот период, когда на подобные штучки перестаешь обращать внимание, закрывая глаза? Наверное, во всем виноваты Поттеровы гормоны, слишком уж остро отреагировала его нестабильная психика. Плюс, вплывший откуда-то из подсознания, давно похороненный комплекс, по поводу внешности, некий липкий страх, от которого я избавился еще в юности прилежным спортивным искусством. Когда Элизабет вошла в номер, стало невыносимо стыдно своего неполноценного, как мне кажется, тела, и я не придумал ничего иного, чем, огрызнувшись, обидеть девушку. Тьфу ты, как противно. Вроде и осознаешь все грамотно, составляешь логически верные выводы, а как эмоции возьмут верх, разум вылетает из головы, оставляя голые, основанные на комплексах и предрассудках, инстинкты. Внутреннее убранство заведения оставалось прежним. Пустующие столики, в ожидании вечернего наплыва, медленно шелестели скатертями на ветру. Легкий полумрак и свежий, очищенный магией воздух, гуляющий потоком в обширном зале. Бар пустовал, а табличка на стойке недвусмысленно сообщала про действующий обеденный перерыв. Замечательно. Мысленно прокручивая про себя речь, я вышел сквозь неприметную дверцу, сразу за баром, и оказался в длинном узком коридоре. По всей протяжности располагались многочисленные двери, как слева, так и справа. Откуда-то слева доносился умопомрачительный запах готовящейся выпечки, напомнив о простаивающем желудке, с самого утра не видавшем ни крошки. Сглатывая слюну и постепенно продвигаясь дальше, я наткнулся на более роскошную дверцу с надписью «Эндрю Стюарт, хозяин гостиницы». Ее отец, так это он начальник заведения, а дочь работает официанткой, или новая хозяйка оставила память про основателя нетронутой, бывает, чтут подобные традиции. А вот звуки, доносящиеся из-за закрытой двери, недвусмысленно намекали о творящемся внутри действии. Щеки пота разолили, а тело сковало леденящая дрожь. Я моментально почувствовал себя никчемным ботаном, как дурак, стоящим под дверью девушки с букетом цветов, которая абсолютно в нем не нуждалась. А ну быстро взял себя в руки. Зарычал на себя я. Чертов Поттер, мразь, вообще слизняком был, но что теперь делать? Положить, как придурок, букет под дверью трахающийся с другим девушки. Разум заволокла некая поволока неуверенности. Эй, Виктор, а ну приди в себя, ты что, ревнуешь, или смущаешься по какой-то, надуманной, причине? Зайти потом, типа не мешать, нет уж, я, в конце концов, солидный клиент, мало ли какая у меня срочная нужда, к тому же, у лорда Поттера, что, не может быть дел в другое время. Вдруг я выкроил единственную свободную на неделе минуту, и никакая там Стюарт меня не остановит, она вообще никто. Раздался сильный, наглый стук, за дверью все стихло, мужской голос зло чертыхнулся, и послышалась негромкая, но интенсивная возня. Наконец, дверь приоткрылась и на пороге появилась раскрасневшаяся, запыхавшаяся девушка. Налицо прекрасное расположение духа, и взгляд сытой, удовлетворенной самки. Волосы ее были распущены и растрепаны, а поверх ночной рубашки накинут шелковый халат. Элизабет, увидев меня, вопросительно подняла бровь, а затем, как-то жалостливо, с презрением скривилась, мол, ты что, малыш, не понимаешь, чем тут дяди и тети занимаются? Вам что-нибудь нужно, мистер Дженкинс? С ухмылкой выделив мистер, спросила она, словно я глупенький подросток, играющий в агента 007. Все мое нутро перекосило, а перед глазами растекся кровавый туман. Идиот, что ты делаешь? Внезапно, захотелось действительно, как маленькому несмышленому подростку, развернуться и стремительно убежать. Я еще больше возненавидел себя за это, ярость затуманила мозг. Но внешне я лишь приподнял в презрении губу и, глядя ее в глаза, нагло ухмыльнулся. Восстанавливаем самооценку, кивком головы указав на дверь, небрежно бросил я. Ее губы превратились в узкую полоску, совсем как у тети Петуньи. Глаза опасливо сощурились, а ноздри гневно расширились. Она сжала кулачки на своих прелестных ручках. Я сокрушенно покачал головой и поднял руки, в раскаянии, предусмотрительно пряча букет. В конце концов, мисс Стюарт, я пришел не за этим. Будьте добры обеспечить меня обедом, как постоянного жильца, и у меня есть к вам одно дело, так что когда освободитесь, желаю переговорить с вами за столом. Элизабет, сделав глубокий вдох, попыталась взять себя в руки. После обеденного перерыва, мистер Дженкинс исключительно после него, перед моим носом, с оглушительным грохотом, захлопнулась дверь. На это я, пожав плечами, развернулся и двинулся в сторону зала. Блинчики на обед оказались восхитительны. Не знаю, кто их готовит, но эльфу-домовику явно следует платить золотом за подобную работу. Сочное, вкуснейшее лакомство с урчанием поглощалось изголодавшимся желудком. Но я ждал. Мне было все равно, раз я сказал, что жду ее за обедом, значит, пусть приходит. Отправляться снова куда-то ее искать я не намерен. Если не хочет пересилить себя, пусть идет лесом. Выносить ее дальше, терпения не наберешься. Из подсобки вышел высокий, с проседью в волосах черноволосый мужчина. Он, не глядя по сторонам, стремительным уверенным шагом прошел сквозь весь ресторанчик и, распахнув дверь, исчез на улице. Я перевел дух. Беда в том, что моя, а точнее Поттерова память опознала эту личность. Какая-то старая, потрепанная газетная вырезка, полубезумное лицо и пронзительный блеск жестоких глаз. Эйвери, пожиратель смерти собственной персоной в постели нашей хозяюшки. Сваливать сейчас, или вначале поговорить? Наконец, Когда я заканчивал десерт, освежившаяся и переодевшаяся красавица с независимым видом проплыла к моему столику и уселась на самый краешек стула. Горделивая осанка, вздернутый подбородок и независимый взгляд холодных глаз смотрел куда-то в сторону. Почему я так на нее реагирую? Конечно, легче всего списать все на гормоны, дурацкое неадаптированное тело или несхожесть характеров. Раньше я существовал по простому принципу: смотри на тех девчонок, которые смотрят на тебя. А беготни мне хватило уже однажды, лет в 18, при попытке подкатить к девушке по влюбленности, красавице со старшего курса. Стыда набрался на годы вперед, и нынче мое жизненное кредо: развлечение изначально безразличной к тебе девушки — пустая трата времени. Время, к слову, я ценил гораздо выше, благо, при нужде, проблем с девчонками не испытывал. А тут веду себя, как какой-нибудь взорвавшийся сопляк. И ведь знаю, что не влюбился, не мой вкус, не мой типаж, и уж точно, невыносимый характер. Но нет, все ее ужимки, движения и прочие фишки, на которые умный парень просто закрывает глаза, теперь выводит из себя. Так, что вы хотели, мистер Дженкинс? Первой не выдержала Элизабет. Я лишь слегка сощурился. Все-таки бабы неисправимы, и созерцать сейчас очередное, хотя и тщательно скрываемое любопытство было немножко смешно. Но, как ни крути, а работа должна быть выполнена. А в данной ситуации, разведка плацдарма. Мисс Стюарт, начал я. Я глубоко сожалею о возникших между нами, не иначе как по случайной оплошности, недоразумениях. Уверен, мы буквально с первого раза не поняли друг друга, и мне, как мужчине, невыносимо стыдно за свою несдержанность и, возможно, неадекватную реакцию на возникающие ситуации. Я приношу свои глубочайшие извинения, мисс Стюарт, и прошу простить мою подростковую вспыльчивость, а также нехватку ума, которая вылилась в оскорбление такой великолепнейшей леди, как вы. Проникновенно заглядывая девушке в глаза, я закончил тираду и протянул букет белых роз. Мисс Стюарт, помедлив, приняла подарок и вдохнула цветочный аромат, ослепительно улыбнувшись. Казалось, какая-то незримая морщинка разгладилась на ее лице, взгляд проникновенно синих глаз внезапно стал небесным, а тон следующей фразы необычайно мягким и нежным. «Я принимаю извинения, мистер Дженкинс, несмотря на нехватку опыта, как вы сказали, настолько красочно излагающий юноша не может не внушать симпатию. Я готова забыть прошлые разногласия, но отныне полотенца, все же, вам будет носить домовик». Она рассмеялась шелковистым смешком, тряхнула белокурой головкой и, несколько раз взмахнув ресницами, как бы умиротворенно опустила васильковые глаза. «Уха, как играет, чертовка! Я в женское прощение верил не больше, чем в женскую дружбу, и поэтому следующая фраза должна была проверить ее искренность. К моему глубочайшему сожалению, мисс Стюарт, вынужден затронуть одну пренеприятную тему, тему личную, но которая, к сожалению, касается всех нас. Я внимательно слушаю, скрестив руки на груди, и сосредоточенно глядя в одну точку, произнесла Элизабет. Знаете ли вы о том, что некто Ивери, на этом месте ее глаза расширились в удивлении, является действующим пожирателем смерти и, смею вас уверить, моим прямейшим врагом. Буквально благодаря чуду, я нынче остался неузнанным, а ваша гостиница – целой. У вас устаревшая информация, мистер Поттер, гордо вздернув носик, независимым тоном отрезала Стюарт. Джонатан, не спорю, совершал ошибки в молодости и глубоко за них раскаивается, но могу вас уверить, сейчас он является образцовым волшебником и добропорядочным мужчиной. Чьи черт ее явно не переубедить. Но я то ведь знаю, и знаю совершенно точно, о истинных делишках ее добропорядочного мужчины. И как здесь теперь обитать? По опыту знаю, влюбленной женщине нет смысла описывать недостатки объекта вожделения. Исключительно собственный, горький опыт, жестоким ударом судьбы заставит смотреть правильно на очевидные вещи. Но попытаться однозначно стоит, невзирая на неприязнь, несмотря ни на что. Я поймал ее глаза и максимально спокойным, уверенным в себе, доверительным голосом начал.